Разговоры смолкли, и мы продолжили осторожное продвижение. Всего я взял с собой 8 бойцов своей гвардии, все местные остались страховать нас сзади. Темнело, туман густел, ледяная дорожка удлинялась, но ни следов монстров, ни тени того, что стало причиной их появления, нам обнаружить так и не удавалось. И, что мне не нравилось больше всего, стали сбоить жучки, они исчезали, стоило им отлететь больше чем на 10 метров, а в грязной воде так и вовсе сразу. Всему виной был мощный магический фон, природу которого мне пока понять не удавалось. Да мы, скорее всего, перебили всех уже, не выдержал долгого молчания рыбак. Тихо, теперь на него шикнула уже Мила. Дмитрий Николаевич, это какое-то плохое место, я не могу говорить с землей. В голосе девушки послышалась едва ли не паника, и я очень пожалел, что все-таки взял ее с собой. Ладно, еще 30 метров пройдем, если ничего не изменится, вернемся и продолжим завтра при свете дня. Просто не подходи близко к краям. Я подбадривающе улыбнулся колдунье, после чего снова сконцентрировался на удлинении ледяной тропы. После того, как кормилец отдал приказ сторожить, Тимофей в основном спал. Он просыпался лишь тогда, когда его младшие братья приносили еду, а еще когда раз в сутки прибор начинал жужжать. Это значило, что в нем вот-вот откроется дырочка и из нее выплывут таблетки. Тимофей обожал таблетки и, после того как жадно их заглатывал, выпивал всю воду вокруг, чтобы не упустить ни единой растворившейся крупицы. Таблетки убирали боль, делали его счастливым, а еще очень-очень сильным и быстрым. Самым быстрым из его братьев. Иногда те звали его поплавать и поохотиться, и он всегда с радостью соглашался, но потом вспоминал последние слова кормильца и тут же отказывался. «Ты не должен отплывать от прибора, а я скоро вернусь», с теплой улыбкой произнес он тогда, «и принесу много-много еще более вкусных таблеток». Тимофей верил кормильцу, тот всегда делал то, что обещал, если, конечно, они, его помощники, делали то, что просил он. И сейчас задачей Тимофея было охранять прибор. «Но, если придут чужаки», говорил кормилец, «не бросайся на них сразу, дай подойти поближе и убей». И чужаки пришли. С болью в сердце Тимофей слушал крики умирающих младших братьев. А еще стала уходить вода. Даже здесь, на самой большой глубине, у прибора, ее осталось не больше 3 метров. Ну ничего, чужаки скоро умрут, и кормилец даст своему верному помощнику еще больше таблеток. Тимофей свернулся на дне и притворился спящим, но при этом пристально всматривался в толщу мутной воды. Похолодало, а потом в области зрения появилась стена, и она все увеличивалась и приближалась. Тимофей продолжал ждать, а вскоре различил силуэты. По стене шли чужаки. Много, больше 5. Как считать дальше, Тимофей не знал, зато он видел главного чужака, того самого, кто строил стену. Но не он привлек его внимание, а стоящая рядом с ним самка. От нее веяло чем-то чужеродным, а еще страхом. Тимофей любил запах страха, такие чужаки были вкуснее всего. Пора. Он свил свое тело в пружину и, оттолкнувшись всеми конечностями, прыгнул. Это Таня, Катя кивнула на пришедшую с ней девушку, а потом на мужчину с черной бородкой, а это Петр Андреевич, наш ведущий инженер. Очень приятно, смущенно пробормотала Таня. Взаимно, Петр Андреевич кивнул, а потом снова посмотрел на Катю. Это тот самый чертежник Вундеркинд? Пока просто Вундеркинд, строго проговорила помощница барона. Она очень хорошо рисует и ознакомилась с учебником по черчению, но по понятным причинам многого там не поняла. Ваша задача – объяснить ей детали. Этому надо долго учиться, снисходительно улыбнулся и развел руками инженер. Вряд ли я смогу, Петр Андреевич, перебила его Катя. Во-первых, вам не обязательно делать это самому. Думаю, базовые объяснения может дать любой из ваших коллег. Просто назначьте. Во-вторых, она вундеркинд и схватывает очень быстро. Я показывала вам те чертежи, что она перерисовывала. Да, но... Просто сделайте, Петр Андреевич, снова не дала договорить мужчине Катя. Пожалуйста. И извините меня, но мне пора. Девушка резко развернулась и вышла из мастерской. Что это с ней? Спросил один из мастеров, прервавший работу на станке. В первый раз ее такой вижу, пискнула испуганная Таня. Но вы не волнуйтесь. «Я многое из учебника поняла, это хорошо, девочка». Петр Андреевич выдохнул и улыбнулся. «Квадрат от прямоугольника отличаешь?» «Конечно», Таня опустила глаза и, собравшись с силами, выдала шутку, которую репетировала весь день. «Я же не дальтоник». На секунду мастерская погрузилась в тишину, а потом со всех сторон грянул дружный гогот. «Тогда сработаемся», — вытирая слезы, пробормотал Петр Андреевич и, взяв девушку под руку, повел ее к своему рабочему столу. Я почувствовал движение за секунду до того, как поверхность воды стала резко вспучиваться. «Берегись!» – заорал я и с перепугу сделал сразу две вещи. Первое – заморозил воду в том месте, где под ней проступил искаженный силуэт чего-то большого, а второе – схватил идущую за мной Милу за руку и сильно дернул ее, закрывая своим телом. В следующую секунду лед с треском разлетелся, и из-под него вынырнула огромная толстая змеюка. «А, мля!» – заорал рыбак и наотмашь рубанул мечом пролетающую мимо гадину. Топор, как всегда, промолчал, но его топор тоже нашел цель. А вот Даниле повезло меньше, его тварь зацепила. Раздался двойной всплеск. Эта змеюка ушла под воду, и туда же свалился мой гвардеец. «Вытаскивайте его!» – рявкнул я и выхватил ТТ. «Даня, держись!» Рыбак упал на живот и, запустив огромную пятерню под воду, сумел схватить бойца за шкирку. «Рыбак, держись!» Топор наклонился и мощным рывком поднял бородача на ноги. Следом потянулся и Даня, которого сразу с двух сторон подхватили наши. «Цел?» – спросил я, водя стволом пистолета. «Он без сознания!» – крикнул рыбак, укладывая раненого гвардейца на лед. Ему живот разворотило. Быстро увеличивающаяся красная лужа подтвердила его слова. «Мила, займись им!» «А?» – девушка подняла на меня полные страха глаза. «Вылечи Даню, мы прикроем». «Хорошо». Мила тряхнула головой, и в ее взгляд вернулся разум, а уже через секунду она склонилась над раненым. «Где эта сука?» Вертя головой и сжимая меч в руках, прорычал рыбак. «Это какая-то змея?» Раздался чей-то дрогнувший голос. «Нет, это бывший человек», ответил я, также пытаясь понять, откуда снова появится враг. «И у него есть лапы с когтями, он просто прижимал их к телу, когда выныривал. Мы его ранили», заметил топор. «Да, но все равно осторожнее. Если появится рядом с вами, сразу падайте на лед». «Вот он!» — крикнул вдруг кто-то, и сразу же раздались выстрелы. Под водой действительно мелькнул силуэт, но почти сразу же исчез. «Сыш, падла, и это хорошо, это дает мне время». Продолжая держать пистолет в одной руке, второй я принялся намораживать лед, расширяя нашу площадку. Сейчас главным было обезопасить бойцов от падения в воду, а потом уже можно и придумать, как. Долго думать гад мне не дал. Он вынырнул прямо в том месте, где только что появилась тонкая корка льда, и полетел на меня. Загрохотали выстрелы, среди которых один был мой, а в следующий миг тяжеленная туша снесла меня с мостка. ТТ улетел в сторону, а я спиной рухнул в холодную воду. Удар оглушил меня, и в первую пару секунд нахождения в грязной воде я не мог понять, где верх, а где низ. Наконец сориентировался и отчаянно заработал руками. «Надеюсь, ты, сволочь, сдох». Я вынырнул и глубоко вдохнул. «Дима, сюда!» – заорал рыбак сзади. Среагировать я не успел, лишь краем глаза заметил движение, и мутант упал на меня, а левое плечо пронзила острая боль. Вода снова сомкнулась над головой, а меня потащило на дно. «Ну нет, сука, не для того я перерождался после смерти, чтобы какая-то амфибия-мутант меня утопила». Сжав зубы от боли, я выхватил меч и влил в него магию огня. Мутную темноту озарил оранжевый свет, вода, обжигая руки, закипела, а я всадил раскаленный клинок в огромную тушу. «Дмитрий Николаевич!» – закричала Мила. «Даню, лечи, девочка!» – положил ей руку на плечо рыбак. «Видишь, свет там, он сражается. Чего вы ждете? Ныряйте за ним!» «Лечи бойца», – вкратчиво произнес рыбак. «Его благородие не так просто убить, а если мы потеряем Даню, он расстроится. Ну, он же там». Мила, не опуская оружия, к ним подошел топор. «Лечи Даню, ну он же». По лицу девушки текли слезы, но она сделала над собой страшнейшие усилия, и с ее ладоней снова потек зеленый свет. «Смотреть в оба», – скомандовал рыбак и подошел к краю ледяного моста. Вода в том месте, где исчезли монстр и барон, бурлила, а из глубины продолжал литься оранжевый свет. «Давайте, ваше благородие», – прошептал рыбак, – «вы нам очень нужны». Свет вдруг потух, а выходящие на поверхность пузыри окрасились в красный цвет. «Нырнуть?» – тихо спросил подошедший топор. «Я сам». Рыбак быстро скинул куртку и ботинки, но прыгнуть в воду не успел. В мутной жиже проявился силуэт. «Осторожно, не стрелять, это барон». И действительно, вода расступилась, и на поверхности показалось покрытое грязью и кровью лицо Дмитрия Николаевича. «Держитесь!» — крикнул рыбак и сиганул с ледяного мостика. Когда выловивший меня рыбак понял, что, кроме ожогов и сквозной раны плеча, повреждений у меня нет, он отогнал Атмилу и заставил ее продолжить работать над Даней. И только когда угроза жизни гвардейца миновала, девушка была допущена к моему отдыхающему на льду телу. «И чего с лицом?» – как мог непринужденно спросил я, когда Мила рухнула на колени рядом со мной. «Вам нельзя говорить», – шикнула она и приложила теплые руки к моей ране. «Это с чего?» – рассмеялся я. «Просто ногтем немного царапнули. А ты чего плакала, что ли?» «Тихо, рыбак, скажи ей, доктору виднее», – слил меня бородач. «А вы чего там делаете?» – спросил я Свинцев, парой стоящих на самом краю ледяного моста. «Да там под водой что-то черненькое белеется», – неуверенно пробормотал топор. «Или беленькое чернеется», – подхватил шутку рыбак. «Но это не точно. Как вылечитесь, надо бы немного подальше воду проморозить». «Да я и так могу». Я протянул руку. «Не шевелитесь». Дернулась Мила, и мне показалось, что еще чуть-чуть, и она меня потащит отсюда за ноги. «Милочка». Я коснулся коленки девушки. «Ты посмотри вокруг, уже почти темно. Надо быстренько все доделать и ехать домой. Даню нельзя сегодня вести», наконец переключилась Мила. «Тут я согласен», повернулся ко мне топор. «Да и вообще нас мало. По ночам лучше не ездить». «Ну, не домой», махнул здоровой рукой я. «Но отсюда точно надо валить. Так что давайте отойдите от края, и я удлиню дорогу. А если меня жалко, то чем там торчать, лучше напитайте меня или Милу маной». Рыбак с топором переглянулись и подошли к нам. Я же наконец смог приступить к делу. Через 20 минут, к нескрываемой радости Милы, я уже стоял на своих двоих, а ледяной мост удлинился еще на 10 метров. И под водой действительно что-то светилось. «Осторожнее там», — дал я ценное напутствие рыбаку, после чего он сиганул в воду. «Да, по-прежнему существовал риск смертоносных сюрпризов, но тут уж ничего не поделаешь. Мы и так последние 10 минут и кричали, и стучали, привлекая затаившихся монстров, и даже связались с деревенскими и Анной Павловной, чтобы они приготовили нам горячую баню и ужин. Может, дернуть?» — с ухмылкой спросил топор, держащий в руках веревку, привязанную к поясу занимающегося дайвингом бородача. «Зачем?» — воскликнула Мила. «Он бы дернул», — пожав плечами, ответил Олег. «Ну, ты ж не он». «Да», — с явным сожалением выдохнул топор. «Смотрите, свет погас». Я быстро перевел взгляд на воду, и действительно, она стала непроницаемо черной, а еще через несколько секунд из нее появилось довольное лицо рыбака. «Все нормально, Дмитрий Николаевич. Я сломал». «Что сломал?» — уточнил я. «Да хрен его знает, аппарат какой-то. Я снова чувствую землю». Чуть не оглушив, закричала Мила и в следующий миг едва не сбила меня с ног. Я обнял девушку и, проанализировав свои ощущения, тоже понял, что непонятный магический фон исчез. Вот только пока здесь столько воды, разобраться с тем, что тут произошло, не получится. «Мила, мы сможем и эту воду убрать?» – спросил я у невыпускающей меня из объятий девушки. «У меня есть семена хорошо впитывающих кустов», – вздохнула девушка. «Но их нужно в землю сажать. Под водой они не прорастут, и за сколько они справятся?» Чтобы это осушить, девушка обвела взглядом фронт работ. «Чтобы за ночь откачали, нужно штук 50 посадить минимум на расстоянии 2 метра друг от друга. Можно попробовать поднять дно, ваше благородие», — вмешался рыбак. «Да, баронесса же говорила, что у нее есть 2 семени пьющие ивы. Я тогда вас еще в бок локтем пихал, но вы геройски отказались и сказали». «Точно». Я обрадованно хлопнул бородача по плечу. «Молодец, что настоящие герои у женщин помощи не просят», — тихо закончил бородач. «Это рыбак, конечно, нафантазировал, ну да ладно». Я схватил рацию. «Дмитрий Николаевич», — подняла глаза Мила, — «и скажите еще, что завтра с утра надо кого-то послать за цветами кувшинок. Жалко будет, если пропадут, обязательно». Я чмокнул девушку в щеку и включил рацию. «Екатерина, у вас все в порядке?» — спросил лежащий у пулемета гвардеец. «Да, все нормально, Тимур». Стоящая на пункте наблюдения на мансарде усадьбы девушка кивнула. Она вместе с бойцами с удовлетворением наблюдала, как лесоруб сменил экипаж и начал очередной круг. «Этот водила, Толян, хороший мужик», — снова заговорил гвардеец. «Да, нормальный», — на автомате ответила Катя и уже в который раз засунула руку в карман пальто, где лежал толстый конверт. «Не могу больше», — подумала она. «Что бы там ни было, нужно вскрывать. Я у себя. кинула она дежурившим бойцам и быстрым шагом пошла к лестнице. А уже через 2 минуты, заперев дверь, села за свой рабочий стол. Лезвие ножа блеснуло в свете настольной лампы, и из толстого конверта высыпалась стопка фотографий и сложенный в четверо листок. «Нет, нет, нет!» — в отчаянии зашептала девушка, дрожащими руками перебирая снимки. «Дура, дура, чего ждала, сука? Нет!» Ее пальцы выцепили одну из фотографий. На ней был запечатлен слегка полноватый красивый светловолосый мужчина лет 40 и трое похожих на него тоже светлых девочек 10-14 лет, ее отец и младшие сестры. И все они, связанные, лежали на грязном деревянном полу. Сука. Катя с размаха лупанула кулаком по столешнице и схватила письмо. «Екатерина, если вы хотите увидеть ваших родственников живыми, на следующий день, после того как вы получите письмо, наш человек будет ждать вас в таверне на границе в Усмане. Учтите, у нас есть свои люди в Савино, и, если вы кому-то об этом сообщите или придете не одна, ваши родные умрут. П.С. И не забудьте захватить все бухгалтерские документы по Савино». Письмо выпало из рук Кати, и она откинулась на стуле. Если бы кто-то посмотрел со стороны, он бы подумал, что девушка умерла, на ее лице не дрогнул ни один мускул, а глаза смотрели в одну точку на стене. Прошло 10 минут, и Катя резко выпрямилась. Следующую минуту она по очереди, вытаскивая ящики, вынимала из них все тетрадки и папки. Убедившись, что достала все, она сложила все в объемную сумку. Затем достала вторую такую же, пистолет и чистый листок А4. «Дмитрий Николаевич, я большая, большая дура. Надеюсь, вы сумеете понять меня. За окном пролетали облака, а я, несмотря на усталость, никак не мог заснуть. Может, дело было в очень плотном ужине. Может, из-за наличия окон я не чувствовал себя в безопасности. Но, скорее всего, мне мешал призрак мертвого Хариташи. Это что ты за хрень такую, гад, изобрел? Сколько таких и подобных еще есть на территории империи? И самое главное, чем сейчас занимаются твои кореша, у которых ты арендовал лабораторию?» За дверью спальни, любезно предоставленной баронессой, раздались тихие шаги. Моя рука тут же легла на рукоять стоящего у изголовья меча. Хотя, признаться, меньше наемных убийц я хотел увидеть саму хозяйку дома. С ними-то, по крайней мере, понятно, что делать, а вот с на радостях подвыпившей вдовой могут возникнуть сложности. Шаги замерли, и раздался тихий стук. «Дмитрий Николаевич, вы спите?» – прошептала Мила. Я подскочил с кровати, быстро накинул штаны и открыл дверь. «Что случилось?» «Ничего, просто», — девушка подняла на меня испуганные глаза. «Мне страшно». «Ну, заходи тогда», — улыбнулся я, пропуская ночную гостью. «Будем вместе бояться». «А чего вы боитесь?» — тихо спросила девушка, когда я закрыл за ней дверь. Конкретно в данный момент, стоя рядом с одетой в короткий сарафан хрупкой рыжей красавицей, вдыхая запах хорошо пропаренного в бане юного тела и чистых волос, я боялся не удержаться и сделать что-то лишнее, что может испортить отношения с моим сильнейшим магом земли. «Боюсь не оказаться рядом с близкими, когда им понадобится помощь», — прошептал я. «Иди, ложись и рассказывай, что тебя беспокоит. А вы», — Мила покосилась на огромную кровать, — «а я с другого края лягу. Места хватит». «Отвернитесь», — прошептала девушка, и, едва я сделал это, на пол легко соскользнул сарафан, а затем послышался скрип кровати и шорох одеяла. Идея ложиться даже с другого края мне тут же разонравилась. «Ну а что делать? Так что тебя беспокоит?» — повторил я. Девушка ответила не сразу, и, пока она собиралась с мыслями, я прислонил самую большую подушку к спинке кровати и лег прямо в штанах. «Этот монстр напал на меня сегодня», — наконец тихо произнесла Мила, — «и я не могла колдовать в полную силу. Даня чуть не умер. Точно, она же неприкасаемая, и обычные кристальные монстры ее не трогают, а тут первое нападение. Трудно даже вообразить, как на нее это подействовало. Милая», — я повернул голову и посмотрел на натянувшую одеяло под подбородок девушку, — «ничего не поменялось, ты по-прежнему неприкасаемая. Это было исключение, и мы ликвидировали его причину. И вообще, это был не монстр, а измененный человек, ты же видела его тело». «Как Макс?» — едва слышно произнесла девушка. «Да, как Макс», — кивнул я. «А вдруг есть другие такие же лаборатории Хариташи? Вдруг других людей сейчас изменяют, пичкают наркотиками и обрабатывают? Вдруг ставят такие же приборы в других местах? Это же возможно?» «Возможно», — не стал врать я. «Их надо уничтожить. В голосе ночной гостьи послышалась настолько неприкрытая ненависть, что я непроизвольно накинул на себя уголок одеяла. «Обязательно». Я вложил в голос немного внушения, чтобы успокоить девушку. «Укрепим Савина и сразу же займемся, если они сами не приедут к нам раньше. Обещаете?» Девушка повернула ко мне обрамленное рыжими волосами белое лицо. «Обещаю, милая». Я улыбнулся. «Я защищу тебя и остальных от всех. Спасибо». Гостья закрыла глаза, и уже через 10 секунд ее дыхание выровнялось. Сказалось напряжение тяжелого дня, и она заснула. А вот у меня прибавилось раздражителей. И так не мог заснуть, а теперь еще и эта прелесть спит совсем рядом, только руку протяни. Эх, пожалуй, снова пора в город. Надо бы с Фениксом связаться и организовать вечеринку. Тем более что-то его давно не видно. Так и не раздеваясь, я опустил подушку и закрыл глаза. Сон окутал меня мгновенно, и снилось мне почему-то не Мила и даже не Оля, а Катя. Глава 19. Экзамен Кати. Ваше благородие, завтрак подан. От стука в двери голоса служанки я подскочил, и первое, что увидел, это испуганные глаза Милы и натянутое до конопатого носа одеяло. «Скоро спущусь», — крикнул я и соскочил с постели. Розовый сарафан все еще валялся на полу, и, схватив, я кинул его ночной гостье. А вот дальше вышло маленькое недоразумение. Я отвернулся и, как оказалось, встал лицом к зеркалу. Девушка же этого не заметила и откинула одеяло. «Ух, ё, вот это тело!» «Нет, я и до этого понимал, что фигура у Милы обалденная, но чтобы настолько все было идеально. Длинные ноги, изящные бедра, плоский животик и аккуратная грудь с небольшими ореолами вокруг торчащих сосков. Может, ну их нафиг мои установки и моральные принципы?» С огромным трудом я оторвал взгляд от спешно одевающейся девушки и немного повернулся, сделав вид, что в зеркало вовсе и не пялился. «Я готова», — вскоре прошептала Мила. «Хорошо». Я тоже быстро оделся и подошел к двери. Жучок подсказал, что в коридоре пусто, и я осторожно приоткрыл створку. «Спасибо вам огромное». Девушка чмокнула меня в щеку и, вылетев в коридор, побежала к своей комнате. Я же наконец смог умыться и вскоре спустился на первый этаж, где снова был накрыт небольшой столик на две персоны. «Доброе утро, Дмитрий Николаевич». Поправляя белый халат, поприветствовала меня слегка помятая хозяйка. «Как спалось?» «Спасибо, прекрасно». Улыбнулся я и сел напротив. «Вашим ребятам мы накрыли в таверне», — сообщила Анна Павловна. «Мои люди еще затемно сходили к болоту и собрали ваши кувшинки. А как взошло солнце, и вы ударились в рост и все окончательно высушили». «Отлично». Я положил на хлеб жареный бекон и откусил сразу половину. «А вы не хотите еще немного задержаться?» — вдруг спросила баронесса, как бы невзначай откинув полу халата так, что ее бедро открылось. «Да-да, до конца оно открылось». «Задержаться? Ну да. Проследить за вашими посадками. Да и вообще оценить, как у нас тут. Ведь ваше предложение о плотном сотрудничестве еще в силе». «В силе», — кивнул я, правда, немного сомневаясь, что мы говорим об одинаково плотном сотрудничестве. «Но, к сожалению, задержаться я не могу. Вы же знаете, что я еще вечером собирался вернуться. Но схему с посадками и сами семена мы оставим и будем на связи». «Договорились», — с разочарованием в голосе проговорила Анна Павловна и поправила халат. «Но надеюсь, что вы еще заедете к нам». «Обязательно», — улыбнулся я и, чтобы сгладить неловкий момент, засунул в рот сразу три перепелиных яйца. Сегодня на небе не было ни облачка, и утреннее солнце весьма ощутимо припекало. К нашему приходу от болота не осталось и следа, и мы сразу отправились к месту последней битвы. И, разумеется, его не узнали. Тумана нет, воды нет, ледяной стены тоже нет. На расстоянии 50 метров друг от друга остатки двух пьющих ив, а из сухой земли торчит двухметровый стальной цилиндр толщиной сантиметров 70. «Ни хрена не понятно, но очень интересно», — пробормотал я, осторожно обходя странную штуку. «Выкапывайте. Пусть ребята дома посмотрят, что это за зверь. А вдруг там опять маячок?» — спросил рыбак. «Запросто», — кивнул я. «Но чего делать? Стойте». Мила вдруг склонилась к земле и принялась пальцами в ней копаться. «Растения какие-то?» — спросил я. «Да», — подтвердила девушка. «Минимум два вида, и их тут быть не должно. Ты знаешь, что это?» «Видела глубоко в диких землях. Они растут возле крупных кристаллов. Вот оно что. И почему гениальные люди часто психопаты?» Похоже, Хриташи не только экспериментировал с местными растениями, но и сумел приспособить для своих целей инопланетные. Ведь именно они и растут возле диких кристаллов. «Собери образцы, попросил я девушку и повернулся к остальным. И, как Мила закончит, выкапывайте. Пора домой. Вывеска на таверне на границе сообщала, что она приехала по адресу, а часы показывали без 10:12. «Езжай на рынок», — приказала Катя водителю. «Приедешь за мной через 2 часа». «Хорошо, Екатерина Борисовна». Девушка подхватила вместительную сумку и вылезла из салона. Дверь хлопнула, а внедорожник, взревев двигателем, умчался вдаль. У самого входа в таверну курил неприметный тип в черных штанах и футболке. Больше на улице никого не наблюдалось, это был промышленный район, и сейчас все люди находились на рабочих местах. Катя поправила белую челку и зашла в раскрытые двери. Ее встретил полумрак и пустой зал. Лишь за одним из деревянных столиков, стоящих у окна, сидели двое, и по их мерзким ухмылкам сразу стало понятно, что ждут они именно ее. «Иди, иди сюда, красавица!» Один из типов указал на свободный стул. В эту же минуту в зал вошел и курильщик. Он подмигнул девушке и расположился у стойки. «Выпейте чего-нибудь, Екатерина Борисовна?» — спросил сидящий за столом темноволосый тип. На вид ему было лет 30, выглядел он очень бедным аристократом, и его статус подтверждало кольцо безземельного барона на пальце. Оба его напарника были простолюдинами и, очевидно, исполняли функцию боевиков. «Нет», — отрезала Катя, игнорируя свободный стул. «Где мой отец и сестры? А вы принесли то, что мы просили?» Еще шире оскалился барон. «Да», — Катя указала на сумку. «Но сначала я должна получить гарантии того, что с ними все в порядке и что их отпустит». «Конечно, конечно». Тип засунул большой палец в рот и зацепил ногтем зуб. «Зуб даю». Оба его дружка и даже только что появившийся за стойкой бармен расхохотались. «Это не смешно, мудила», — проскрипела зубами Катя. «Здесь все документы по Савина, все планы и бухгалтерия, оригиналы. С этим вы сможете сделать все. Я сделала все, что вы просили. Ваш человек в Савина должен подтвердить, что, кроме меня и моего водителя, никто из деревни сегодня не выезжал. Отпустите мою семью». Ее голос дрогнул, и плечи опустились. «Ну не волнуйся так, крошка», — подмигнул ей барон. «Вот присядь, выдохни. А мы пока посмотрим, что ты нам принесла. Мне нужны доказательства. Садись, сука, и заткнись». Лицо вымогателя исказило злоба. «Мы сейчас посмотрим, и, если все нормально, отвезем тебя к родным». «А где сесть?» Катя услышала шаги и почувствовала, что сзади кто-то подходит. Ей ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Тяжелая сумка опустилась на деревянную поверхность стола. «Слышь, Дмитрий Степанович», — встрепенулся второй сидящий за столом бандит. «Чувствуешь, чем-то горелым потянуло. Егорыч, ты там мое мясо, что ли, сжег?» Барон повернулся к бармену, и тот сразу же исчез на кухне. «Да нет, нормально все», — раздался крик. «Скоро подам». «Вот и хорошо, а мы пока посмотрим». Вымогатель пододвинул к себе сумку и открыл. «А тетрадочки, папочки, блокнотики? Умница, девочка». Он достал самую большую тетрадь и, широко ухмыльнувшись, открыл ее. «Тебе звездец», — гласила огромная надпись через весь лист. «Что это?» — подняла шалелые глаза барон, и в этот момент Катя нажала на спуск ТТ, что уже давно держала под столом. «Пора», — заорал Святый и ударил ногами по крышке багажника. Дневной свет ударил по глазам, а через секунду помощник барона уже врывался в темное помещение таверны. В этот же миг грянул и второй выстрел. «Катюха, хватит», — закричал Свят. «Я его вырубил уже. Бармен с ними», — крикнула девушка, переводя ствол пистолета с одного корчащегося на полу раненого на другого. «В курсе». Помощник барона перескочил через барную стойку. «Колян, пакуйте мудаков и проверьте, точно ли я сжег рацию». «Есть». Гвардеец, до этого прятавшийся под сиденьем той же машины, что и Свят, побежал к девушке, а с улицы уже слышался рев приближающегося грузовика с подкреплением. Но у помощника барона сейчас была другая задача. Он ворвался на кухню и увидел мелькнувшую в раскрытом окне тень. «Куда, сука?» — проревел он и рыбкой нырнул следом, перекатился и вскочил на ноги. Тем временем бармен юркнул за угол. «Не уйдешь». Свят рванул следом и вскоре увидел спину беглеца, правда ненадолго. Тот снова свернул за угол, и оттуда же раздался рев стартовавшего двигателя. Жучок появился сразу за углом и показал помощнику барона новенький новгородец, в заднюю дверь которого и нырнул бармен. «Катя с меня шкуру спустит», — пронеслось в голове у Свята, но мысли делу не мешали. Жучок устремился вперед и влетел под капот. «На, нах!» — грянул взрыв, и машина, потеряв управление, выскочила на тротуар и врезалась в столб. Свят как раз выбежал на улицу, но отдачей от применения чистой магии его будто легнули в живот, и он упал. Перед глазами поплыло, но он различил два силуэта, выпрыгивающих из машины. «Не уйдете, падлы!» – прохрипел помощник барона и навел пистолет. Бах, бах, один из беглецов покатился по земле. Бах, бах, сука, ну, бах, бах, есть. Уже почти скрывшийся за поворотом гад тоже упал на асфальт. Тихо не получилось, подумал Свят и отрубился. Прошлой ночью, усадьба барона Акулова. Привет, белые зубы Свята мелькнули во тьме. Ты чего не спишь? Буркнула открывшая дверь котя. Да вот, решил подругу навестить. Помощник барона бесцеремонно вошел в кабинет и запер за собой дверь. Как дела? Нормально, процедила девушка. Тебе чего надо? Да говорю же, просто проведать тебя пришел. А то сколько народу сегодня не встречал, все говорят, что ты прямо сама не своя, как из Усмани вернулась. А ты следишь, что ли, за мной? Сверкнула глазами девушка. Ну, кто-то же должен. Взгляд Свята остановился на стоящей на столе сумке. Мы одна команда и должны помогать друг другу. У меня все нормально. Котя открыла дверь. Ты можешь идти. А ты знаешь, Свят проигнорировал намек и сел на край стола. Что поступки, совершенные в момент стресса, по эффективности и логичности сильно уступают взвешенным или коллективным решениям. Раздался звон, и на столе появились две рюмки, бутылка и пакетик с дольками яблок. Ты о чем вообще говоришь? Да ты закрой сначала дверь, Катюш. Помощник барона разлил настойку по рюмкам. Не всем же надо знать, что твоя семья в заложниках. Откуда ты знаешь? Побледнела девушка и посмотрела на потолок. Вы поставили камеры? Дмитрий Николаевич не доверяет мне. Дверь закрой и садись. С минуту котя не могла заставить себя пошевелиться, но в конце концов дверь хлопнула, а девушка кое-как доковыляла до своего кресла и рухнула в него. Теперь пей. Свят сунул ей в руки рюмку и показал пример. Девушка выпила. А теперь скажи мне, дурында. Свят открыл сумку и вытащил большую тетрадь. Это что за херня? Он открыл первую страницу и ткнул пальцем в крупную надпись. Тебе звездец. Котя не ответила и просто вжалась в кресло. Ладно бы ты предать нас захотела, покачал рыжей головой помощник барона. Я бы это еще как-то в свете обстоятельств понял. Но это же вообще дичь. Ты там одна воевать, что ли, собралась? Я умею стрелять. И чего? Вскинул брови Свят. 10 стрелков лучше, чем один. У них здесь шпион. Если мы поедем все, они не придут навстречу и убьют мою семью. Ой, дурында. Рюмки снова наполнились, и помощники барона выпили. Ну и барон, конечно, тоже молодец, мог бы тебе уже и рассказать. Что рассказать? Подняла лицо котя. То, чего я рассказать не могу. Короче, пойми главное. Точнее, поверь, в Савино их шпионов нет. Они взяли тебя на понт. Откуда ты можешь знать, Катюша? Свят наклонился и, взяв огромными ладонями девушку за щеки, посмотрел ей в глаза. В Савино точно нет ни одного шпиона. Готов поставить на это свою потенцию. Святослав, блин, ладно, руку. Просто поверь. Ну, допустим, в глазах девушки мелькнула надежда. И мы сможем что-то сделать. Да все то же самое, что ты и задумала. Рассмеялся, не убирая рук, помощник барона. Только нормально, тихо и по-взрослому, а не как истерящая девочка. Я не истерящая, и не девочка, да что, ладно, ладно, Свят хмыкнул. Короче, все просто, я спокойненько с кем-то из наших подъеду к месту заранее и подожду момента X в багажнике. Ребята будут неподалеку и подстрахуют. Главное, взять достаточно заложников для ведения дальнейших переговоров. Свят, откуда ты все знаешь? Тут камеры, нет, но это тебе расскажет Дмитрий Николаевич. Свят, а, убери руки с моего лица. Зеленые деревья мелькали за окнами. Мила дремала у меня на плече, а я развлекался, тренировался, заставляя двух жучков с помощью магии тьмы вытягивать друг из друга ману. Николай вызывает барона. Раздался из рации голос одного из гвардейцев. Барон слушает, ответил я, поймав удивленный взгляд рыбака. Вы далеко от Усмани, ваше благородие? Спросил боец. Километров 30, недоуменно ответил я. А что? Да тут такое дело. Гвардеец замялся. Котя и Свят сейчас в полицейском участке, а у нас раненые заложники, и мы не знаем, что с ними делать. Чего? Теперь глаза рыбака занимали пол лица. Вы где? Спросил я. Да в грузовике в подворотне на окраине Усмани. Тут какие-то типы подозрительные уже рядом трутся, но мы не хотим им открывать. Ведь тогда, если их не убить, они увидят заложников, и полиция их отберет. Выдвигаемся в вашем направлении, а ты пока рассказывай, что за херня у вас там происходит». Много гвардеец рассказать не смог. Его задачей было накрыться грязным покрывалом и спрятаться под сиденьем машины, а по команде свято выбраться наружу и прикрыть его и Катю. Потом погрузить раненых и убитых на прибывший грузовик и свалить до приезда полиции. Коля сделал ровно половину из этого, а вот дальше пошли накладки, Свят вырубился, а полиция приехала слишком быстро. Так что подгоняемые Катей гвардейцы только и успели подхватить раненых и убитых и свалить. А почему вообще вся эта хрень происходила, Коля подробно сказать не мог. Выдал лишь самое главное. Отца и сестер Кати похитили, и уроды хотели заставить мою помощницу принести им документы из Савина. К Усмане мы летели, обгоняя все попутные машины, избавили скорость, только подъезжая к воротам. Впрочем, не сильно, и уже вскоре нашли нужную подворотню. «Что здесь происходит?» — крикнул я, выпрыгивая из машины, до того, как она остановилась. «А тебе чего надо, пацан?» — повернулся ко мне бритоголовый тип с татуировкой паутины на шее. Он и как минимум 10 его дружков окружили наш грузовик и активно скручивали с него колеса. К слову, огнестрела ни у кого из них не было, по крайней мере, на виду. И почему тогда они такие борзые? А, ну да, мы обогнали вторую машину, в которой находился раненый Даня, и один внедорожник на бандитов впечатления не произвел. Разговаривать с мудаком я особого смысла не видел, поэтому сразу же скостовал воздушный удар и снес его и двоих его ближайших соратников с ног. Их бросило на борт грузовика, а остальных мы взяли на прицелы автоматов. В тот же миг из кузова выскочила еще пятерка моих бойцов, мордами в землю. Рявкнул я: «Да ты чего, командир?» Глядя, как его бойцы валятся на землю, заскулил бритоголовый: «Чего мы тебе сделали? Колеса с моей машины свинтили. Да мы просто механики местные, альтруисты. Всем, кто к нам во двор заезжает, бесплатную диагностику делаем». «Отлично», — я кивнул и снова поднял голос. «А мы мотивационная бригада, тоже альтруисты. Сейчас мы заберем у вас все ценное, и это даст вам стимул работать над собой и всесторонне развиваться». «Да это же Акулов», — пробормотал кто-то, и, услышав его, бритоголовый занервничал гораздо сильнее. «Ваше благородие», — испуганно затараторил он, — «так не было же на грузовике вашего герба, вот и не признали». Я открыл рот, но тут совсем рядом раздался вой полицейской сирены. «Сука, всем встать», — приказал я, — «делать все, чтобы полиция не подошла к грузовику. Если подойдет, всех найду потом, и будете работать на новые органы». Едва я закончил мотивационную речь, а механики вскочили с асфальта, как во двор, сияя сине-красными огнями, въехал полицейский автобус. «Что здесь происходит?» — из кабины выскочил представитель закона с капитанскими погонами. Остальные бойцы высыпали из кузова, заняли позиции, но автоматы, к счастью, не поднимали. «Да все нормально, Сергей Николаевич», — широко улыбнулся бритоголовый. «Вот барону колеса меняем». «Барону?» — полицейский посмотрел на меня. «Дмитрий Николаевич Акулов, к вашим услугам», — представился я. «Все нормально, господин капитан. Из Дубровки от баронессы Лосевой только приехали, там дороги не к черту». «Акулов?» — брови капитана взлетели вверх. «Это который из Савина?» «Он самый». Я кивнул на герб на борту внедорожника, а потом достал заламинированное свидетельство со своей фотографией. «А», — капитан повертел документ в руках, а отдавая, шепнул мне на ухо: «Если что-то не так, вы мигните». «Спасибо, все в порядке», — широко улыбнулся я. «И передавайте привет Федору Филимоновичу». «Хорошо». Полицейский повернулся к бритоголовому: «Ну, Саня, если его благородие потом мне скажет, что ты что-то тут опять затеял, шкуру спущу». «Как можно, Сергей Николаевич?» — невинно заморгал глазами бритоголовый. «Сейчас колеса поменяем, ходовую быстренько проверим и разбежимся. Смотри у меня». Полицейский дал знак, и через минуту автобус выехал со двора. «Так», — я снова повернулся к Сане, — «встать кольцом на расстоянии 5 метров от грузовика и заткнуть уши». «Зачем уши?» «Потому что всем, кто их не заткнет, я их отрежу». «Грубовато, конечно, но среди местных маргиналов репутация отморозка точно не помешает. В идеале, едва завидев акулу, все должны начинать трястись. Иного языка они не понимают». Снова зазвучал двигатель, и во двор въехал наш второй внедорожник. В этот момент механики уже стояли как надо и испуганно жали ладони к ушам. «Я же наконец забрался в кузов. 2 трупа и 3 раненых», — прошептал Коля. «Было же 1,4, удивился я. «Я не смог этого вылечить, вступил в разговор сидящий рядом с ранеными лекарь Женя. Думал, у него только пулевое, а у него еще оказалось какое-то внутреннее повреждение. Ага, видимо, Свят с жучками перестарался. Ты, я схватил за шиворот одного из связанных мудаков. Кто вас послал? Пошел в жопу. Вас найдут и всех перережут. Изначально я выбрал именно этого козла, так как от него шел сильно негативный фон, и он явно не собирался легко раскалываться. Я просто хотел его показательно прирезать и этим заставить остальных быть более сговорчивыми. Но его фраза дала недвусмысленно понять, что он-то точно ответы на мои вопросы знает. Ладно, я положил урода к стеночке так, чтобы он видел все, что произойдет дальше, и схватил за шкирку другого. Кто вас послал, я не знаю, взвизгнул он. А если так, лезвие ножа появилось у его лица, я честно не знаю, я просто, лезвие вошло в горло, я отбросил задергавшегося в предсмертных конвульсиях ублюдка и взял третьего. Кто вас послал, или ты тоже не знаешь, Дмитрий Степанович знает, завизжал пленник и показал глазами на лежащего у борта короткостриженного пленника. Он барон, мы просто наемники. Ладно, вернемся к тебе позже. Я с силой швырнул мудака головой о борт и, когда он отрубился, вернулся к первому. Барон, значит, не трогай меня. И, наверное, думаешь, что это дает тебе какие-то права. Я продемонстрировал пленнику нож. А теперь слушай сюда. Сейчас я засуну эту хрень тебе в живот. Тебя найдут. Ты дебил, что ли? Рассмеялся я. Меня уже нашли. Вы же поэтому к Кате и заявились. Короче, сейчас я засуну эту хрень тебе в живот, и у тебя будет очень короткое время для ответов на мои вопросы. Учти, мой лекарь одного вашего уже не спас, и сил у него не осталось. Да и сам я, откровенно говоря, лечу так себе. Ну а полиция местная уже вся моя. Готов? Я барон. Ты не посмеешь? А-а. Я вытащил окровавленное лезвие. Время пошло. Конечно, бил я так, чтобы в случае чего легко его откачать, но он знать этого не мог. Вдобавок во время всего разговора мое внушение работало так сильно, что я почувствовал даже страх своих гвардейцев. Так что, каким бы упертым ни был этот барон, Пантелеев, заорал побледневший от страха и боли пленник. Нас послал Антон Пантелеев. Вылечи, и я все скажу. Где он? Вылечи. Где Пантелеев? Падла. Он в своей резиденции в Нижнем. А где заложники? Я не знаю. Честно. Жень, вылечи мудака. Я пропустил лекаря, а сам сел на скамейку. Пантелеев, сука. Черт, если бы не дела, я бы занялся этим козлом сразу после Воронцова, которого он же и подослал. Но теперь гад перешел все границы, и откладывать больше нельзя. Эта мразь должна умереть. Глава 20. Грузовик пришлось сжечь, а двух оставшихся в живых пленных в багажниках внедорожников вывести за город. И только когда они умчались в сторону Савина, я со спокойно душой вернулся в крепость и поехал в полицейский участок. «Дмитрий Николаевич, я вижу вас чаще, чем свою жену», – буркнул, пожимая мне руку, Федор Филимонович. «Не подумайте, что лезу не в свое дело», – пожал плечами я, устраиваясь на стуле напротив хозяина кабинета. «Но, пожалуй, вам стоит чаще появляться дома. Очень смешно». Капитан достал папку и положил ее на стол. «По-хорошему я должен задержать ваших людей на двое суток, пока идут разыскные мероприятия. Ну, вы же понимаете, что они никуда не сбегут». «Понимаю». Полицейский открыл папку. «Поэтому отпущу их, если вы мне ответите на один вопрос». «Легко». Я откинулся на стуле. «Какой? Что происходит?» «Ха». Я не сдержался и рассмеялся. «Что же вы, Федор Филимонович, так скромничаете? Я-то думал, что вы что-то сложное спросите». «А если без шуток?» – нахмурился капитан. «А если без шуток, то сначала хотелось бы ознакомиться с показаниями моих людей. Это тайна следствия. Федор Филимонович, а вам никогда не говорили, что вы очень любите все усложнять? В те редкие моменты, что я вижу жену, она постоянно говорит: «Святая женщина». Я побарабанил пальцами по поверхности стола. «Могу ли я рассчитывать, что мой ответ останется между нами?» «Да». Капитан засунул руку под стол, и нас окутало весьма мощное звуконепроницаемое поле. «Мне ответ нужен не для протокола, а для того, чтобы понимать, что происходит во вверенном мне городе». Я не стал напоминать ему, что он лишь заместитель начальника, а вместо этого решил немного рискнуть. «Как ни крути, а мы с ним действительно часто встречаемся, и все указывает на то, что продолжим это делать. В свете этого неплохо бы узнать полицейского получше. Отца и трех младших сестер одного из моих людей похитили. Сегодня должна была состояться встреча с целью передачи выкупа. Выкуп – это документы по Савина. Преступники получили по заслугам. Уже получили, уловил суть Федор Филимонович. Да, я убил их. Капитан откинулся в кресле и не меньше минуты изучал мое лицо. Но ведь заказчика среди них не было, не было. И вы его знаете, уверяю вас, Федор Филимонович, к делам Усмани это уже точно никак не относится. Я пожал плечами, и больше мне добавить нечего. Полицейский снова замолчал и продолжил пожирать меня глазами. Ладно, добавлю, не выдержал я. Я понимаю, что вы считаете, что меня и Савина в вашей жизни и работе стало слишком много. Но тут одно из двух, капитан. Либо меня, нормального, лояльного империи и развивающего пограничную крепость парня будет становиться все больше, либо враги одержат надо мной верх, и вам придется иметь дело с ними, и тогда их будет становиться все больше, и рано или поздно вы не вывезете. Так вот, я не прошу вас помогать мне, но прошу просто не мешать. В результате вы получите сильного союзника и кучу трупов уродов, которые больше никогда не убьют никого хорошего. А кто решает, кто хороший, а кто плохой? Вы, ну, капитан, давайте не будем философствовать. Я рассмеялся. Пока мы говорим про похитителей, террористов и убийц. Если честно, на других у меня и времени нет. Мне деревню надо строить. Ладно. Полицейский снова засунул руку под стол, и блокирующее поле исчезло. Можете забирать своих людей. И все, вскинул брови я. И никаких больше наставлений, а они помогут. Простите, вырвалось. Я встал со стула и пожал протянутую руку. До свидания, Федор Филимонович. Боюсь, что до скорого, Дмитрий Николаевич. Капитан закрыл так и не пригодившуюся папку, а я вышел из кабинета. Алло, раздался в трубке заспанный голос. Извините, что разбудил, босс, едва сдерживаясь, чтобы злорадно не захихикать, проговорил Толя. Срочное дело, я вас слушаю, Анатолий Игоревич. Сигнал второго контроллера пропал. Это тот, что рядом с Дубровкой. Дубровка, это где-то рядом с Усманью, да, около 40 километров южнее. Хариташин контроллер, Толя, который, чтобы открыть пиво, как раз зажал трубку между подбородком и плечом, едва не выронил ее. Вот же старый маразматик. Тебе же сказали второй, а все до пятого, то есть, кроме последних трех, устанавливал Хариташа. Вообще ни хрена не помнишь, что ли? Да, его. Контроллер сломался, задал очередной гениальный вопрос босс. Или сломали, пожал плечами Толя и сделал глоток свежего холодного пива. Где сам Хариташа? Сигнал его лаборатории не движется уже больше недели. Он под Липецком. На него не похоже, задумчиво пробормотал собеседник. Ага. Толя снова глотнул пиво и достал из холодильника тарелку со вчерашней рыбой. На связь он тоже не выходит? Нет, сука, пошел отсюда. Что? Ничего, босс. Толя сорвал с ноги мягкий тапок и запустил вслед Тимофею. Но кот уже спрятался за диваном и там аппетитно хрустел рыбьими костями. Какие у нас в том районе сейчас группы? После паузы пробасила трубка. Лаборатория Светлого недалеко от Тамбова. И третий ударный отряд в Липецке. Но у них типа выходные 4 дня. Только вчера начались. Сомневаюсь, что они сейчас на что-то серьезное способны. А серьезного и не надо. Буркнула трубка. Ладно, пусть сегодня отходит. Но завтра с утра едут к Хариташе. Он задолбал уже пропадать. Хорошо, босс. Как там? Кстати, скоростной нашелся. Да, по девкам просто, похоже, ходил. Сейчас заканчивает в Вологде. Вот и ладушки. Давайте найдите мне Хариташу, и пусть сразу ко мне едет. Надо поговорить с ним. Реально достал. Так точно, босс. Толя положил трубку и, сняв второй тапок, запустил им в морду высунувшегося из-за дивана довольного кота. Разумеется, не попал. То есть ты хотела идти воевать одна? Дослушав свято, я перевел взгляд на сидящую рядом на заднем сиденье Катю. Сначала да, но я растерялась, Дмитрий Николаевич, и думала, что за мной следят. Прошептала девушка, но тут же повысила голос. Но я не собиралась брать с собой документы. Да и Владу планировала все рассказать. Когда Свят приперся, я как раз размышляла над тем, что кроме пистолета с собой взять, а Влад в этом лучше понимает. Главная моя задача была в том, чтобы они подумали, что я им поверила, и не успели связаться с тем местом, где держат мою семью, до того как я захвачу кого-то из них. Говорю, странная она, усмехнулся расположившийся на переднем пассажирском сиденье Свят, после чего отвернулся и перевел взгляд на дорогу. Мы возвращались в Савино. Да, Первый позыв едва не заставил меня сразу направиться в нижний, но короткий разговор с помощниками включил голос разума, и я немного свой визит в столицу отложил. Полдня потерпит, и раз уж я все равно туда собираюсь, надо выжать из поездки максимум, а не довольствоваться только головой одного Пантелеева. «А как ты послание от них получила?» – спросил я Катю. «Ну мы же почтой заезжали в Усмань в этот день», – девушка вздохнула. «Вот среди прочих и мне было письмо. Мда, надеюсь, ребята Влада сумеют разговорить этого мудака барона. Чем больше данных, тем проще будет навсегда уже закрыть эту тему с Пантелеевым. Первое, что я хочу тебе сказать, Екатерина Борисовна», – строго посмотрев на девушку, произнес я, – «это то, что ты...» Как правильно сказал Святослав, дурында, да что, потому что твоя голова представляет ценность даже большую, чем все бумаги, это понятно, да, после долгой паузы пробормотала сжавшаяся на сиденье Катя, и я очень надеюсь, что ты правда собиралась обо всем рассказать Владу, да, правда, я даже в письме об этом написала, в каком письме, да дома лежит, девушка отвернулась к окну, если не верите, я дам вам прочитать, кусочек, не нужно, мне Акай прочитает, я положил руку на плечо девушки, а за своих не волнуйся, не посмеет этот мудак их тронуть. Почему вы так думаете? С мольбой в глазах спросила моя помощница. Да потому что мертвые они бесполезны, и этот гад, или гады, будет держать их до последнего, в надежде использовать как щит. Но ему это не поможет, процедил сквозь зубы Свят. Да, не поможет, кивнул я. Влад сказал, что с утра радиорубку буквально разрывают, и много звонков как раз из столицы. Я поговорю со всеми ними, затем сам свяжусь с теми, с кем хочу, а к ночи ближе выдвинемся. «Я с вами не поеду?» – глубоко вздохнув, спросила Катя. «Конечно, нет». Я посмотрел в заднее окно, где метрах в 30 ехал второй внедорожник. «Я вообще думаю отправиться небольшой командой на машинах без опознавательных знаков. Дмитрий Николаевич, а можно личный вопрос?» – робко спросила девушка. «Конечно». Кивнул я и в следующую секунду ощутил у себя на ухе горячее дыхание. Как Свят обо всем узнал, и почему он мне поклялся, что в Савино нет шпионов. Он сказал, вы расскажете, КХМ. Я взглянул на рыжий затылок, но помощник делал вид, что любуется пролетающими мимо деревьями. Пока Катя знала лишь про красный кристалл и то, что мы умеем добывать жемчужины, но на самом деле, если бы не насыщенная программа последних дней, я бы и про Кай ей уже рассказал. Что ж, все, что не делается, к лучшему. Зато она доказала, что ей можно доверять. И даже в критической для нее ситуации она хоть и хотела поступить не совсем умно, но не предала. Наверное, точку в этой истории поставит белая лиса. Поговорим, как вернемся. Я непринужденно улыбнулся и показал Кате большой палец. Спасибо. Девушка откинулась на сиденье и закрыла глаза. Влад ждал у ворот, но еще раньше рядом со мной во внедорожнике появилась Акай. Нужен отчет по действиям Кати. Можешь смело ей про меня рассказывать. Белая лиса кивнула на все еще сидящую с закрытыми глазами девушку. Судя по эмоциональному фону, даже когда она увидела фотографии своего отца и сестер, у нее не возникло и мысли выполнить требования этих уродов. Сразу собрала две сумки. Одну с реальными документами для тебя, и вторую с поддельными для них. Потом написала тебе письмо на случай, если все пойдет не по плану, и там указала, что скажет только Владу и попробует захватить кого-то из гадов. Затем изрисовала тонну бумаги, пытаясь предположить, как может развиваться битва, и что ей может понадобиться. А потом к ней пришел Свят и вправил мозги. Отдельно добавлю, что все это произошло быстро, и то, к моменту прихода Рыжего она почти успокоилась. Думаю, к утру она вообще дошла бы до того, чтобы связаться с тобой напрямую. Просто Рыжий спалил ее раньше. Спасибо за информацию. После услышанного я окончательно расслабился. Что еще важного произошло из нехорошего? Предателей и крыс нет. Десяток бытовых конфликтов разной степени тяжести, но без критических последствий. В остальном все работают и скучают по любимому барину. Что с кристаллами? Красные и белые ночью стали 19-ми. Уже можно потихоньку обновлять их под зарядку. Зеленый, 12-й. Понял, спасибо. Лиса исчезла, и в этот момент машина остановилась у ворот, а в салон заглянул Влад. Здравствуйте, ваше благородие, вообще никак не продемонстрировав радость от моего возвращения, произнес он. За время вашего отсутствия ничего экстренного не произошло, а то, что деревьев вокруг стало намного меньше, не считается. Ухмыльнулся я и указал на едущий вдалеке лесоруб. Так это по плану, пожал плечами главный гвардейец и, как мне показалось, с трудом не добавил. Так что ни хер меня подкалывать. Кто хотел со мной поговорить? Список на столе в радиорубке. Спасибо, Влад. Я показал гвардейцу большой палец и тронул водителя за плечо. Поехали к усадьбе. Машина тронулась, а ко второй уже подбежали люди и вытащили сопротивляющегося и орущего, что он здоров, Даню наружу. Там же мелькнули рыжие волосы Милы, а потом сцена скрылась за постройками. «Я нужен?» – спросил Свят, когда мы с Катей вышли на улицу у моего дома. «Нет, друг». Я протянул помощнику руку в раскрытое окно. «Спасибо тебе». «Да чего там?» – смутился рыжий и перевел взгляд на Катю. «А вот с тебя причитается». «Чего?» «И натурой не беру». «Да пошел ты». «Спокойно». Я подхватил возмущенную девушку под руку и затащил ее на участок, а потом в усадьбу и в ее кабинет. Там из нее будто высосало все силы, и она рухнула на стул. «Так что, вы следили за мной?» – спросила она. «Не совсем», – усмехнулся я и сел на край стола. «Но ангел-хранитель следит за всем Савина». «Чего? Давай ты сейчас сделаешь личико попроще». Я положил ладонь девушке на плечо. «Откинешь всю свою прагматичность и откроешься чуду». «Готово?» «А в чем проблема была мне сразу сказать?» Катя недовольно ходила из угла в угол. «Остальные все знали, а я одна нет. Я, между прочим, не меньше них работаю. Сначала я тебя еще не знал. А вы знаете, сколько я нервных клеток сожгла, думая, кто из наших людей может быть предателем и что кому можно говорить, а тут, оказывается, лесонаблюдатель. А когда я тебя узнал, случая не представилось, развел руками я, писец». Катя рухнула в кресло. «Ладно, но как Свят узнал о том, что я делаю? Вы же говорите, что лиса только с вами общается, а это уже другое». Я улыбнулся и вкратце поведал девушке о том, что узнал о существовании магии иллюзий.